Музыка посвящается Владимиру Соколову. Есть в музыке такая неземная, как бы не здесь рожденная печаль, которую ни скрипка, ни рояль до основания вычерпать не могут. И арфы сладкозвучная струна, или органа трепетные трубы для той печали слишком, что ли, грубы, для той безмерной скорби неземной. Но вот они сошлись, соединясь в могучее сообщество оркестра, и палочка всесильного маэстро, как перст судьбы, указывает ввысь, туда, туда, где звездные миры, и нету им числа, и нет предела. О, этот дирижер, он знает дело, он их в такие выси вознесет, туда, туда, все выше, все быстрей, где звездная неистовствует фуга. Идет метель, неистовствует вьюга, они уже дрожат, как их трясет, как шторм девятибальная волна в беспамятстве их кружит и мотает, и капельки всего лишь не хватает, чтоб сердце, наконец, разорвалось. Но что-то остается там на дне и плещется в таинственном сосуде остаток, тот осадок самой сути ее безмерной скорби неземной. И вот тогда с подоблачных высот той капельки владетель и хранитель нисходит инопланетянин Моцарт и нам бокал с улыбкой подает. И можно до последнего глотка испить ее, всю горечь той печали, чтоб, чуя уже холод за плечами, вдруг удивиться, как она сладка.